Глава 19. История, рассказанная писцом Марзая. 20-й год правления Син-Ахириба. За 3 месяца до падения Тильгариму. Диала была старшей дочерью сотника Шимшона. Его любимицей, его опорой, его глазами и ушами. И правой рукой с остальной хваткой, которая в отсутствии главы семьи управляла всем хозяйством. Она была необыкновенно умна, что для женщины всегда оставалась и остается невообразимой роскошью. Мягкость в ней гармонично уживалась с твердостью, хитрость с открытостью, а доброе сердце с гордостью и с чувством собственного достоинства. Это она приняла решение купить и виноградник, и давильню, а затем наняла винодела из Урарту, чтобы научиться делать вино, которое бы нравилось не столько простолюдинам, сколько вельможам. Виночерпий наместника Набули первым оценил его приятный и терпкий вкус, хорошую цену, и за 3 года он ни разу не пожалел о совершенной сделке. Так Диала стала желанной гостьей в сирийском Хальпу, на счастье мне. Путь от Хальпу до Ниневии занимал без малого месяц. 642 верблюда, 157 мулов, 80 ослов, 10 лошадей, а также царская стража из сотни всадников, 74 погонщика, караванщик и его помощник, 15 торговцев с 50 слуг и 215 рабов. Кажется, я забыл о собаках. Целая свора. 34 отборных мастифа, охранявшие наш сон и покой по ночам. Словом, средних размеров караван с тканями, финиками и неведомыми мне фруктами, краской, папирусом, дорогим оружием и красным деревом для мебельщиков Ниневии. Когда во время нашего первого привала я перечислил всех, кто вместе с нами пересекает пустыню, Диала не поверила, а Марона подумал, что это шутка. 3 следующих дня брат и сестра занимались тем, что проверяли мои слова. Несколько раз пересчитывали, ошибались, спорили, снова пересчитывали. И, наконец, сошлись на том, что я прав. Тогда я улыбнулся и попросил в награду недорогой перстенек с мизинца Диалы. Потом зажал его в кулак, накрыл 2-й рукой, а через мгновение показал ей пустые ладони. Мои новые друзья были покорены окончательно, когда перстенек нашелся за поясом у Марона. За несколько дней мы подружились. Многое часто шутили, смеялись, беззлобно подтрунивали друг над другом. А я показывал все новые и новые фокусы. На 7-й день, ближе к вечеру, к каравану присоединились 5 всадников. Я встретился с их предводителем глазами и узнал в нем одного из людей Набули. Вспомнил, как и где его видел. Дворец, тронный зал, аудиенция у наместника, вельможи, стража. И где-то у самой стены осторожное, сосредоточенное лицо, отличающееся ото всех показным простодушием, за которым скрывалось лукавство. Его неожиданное появление здесь, посреди пустыни, после моего бегства от наместника, не предвещало ничего хорошего. Эти 5 держались неподалеку от меня, стараясь не обращать на себя внимания. Они наблюдали за мной, ждали удобного случая. Я только не знал, для чего. Чтобы убить кинжалом, придушить или подсыпать мне яду в вино, как было задумано в самом начале. Марона, заметив озабоченность на моем лице, спросил, что случилось. «Здесь люди наместника», — коротко сказал я. «И о всадниках, которые недавно нагнали нас? Они безобидны. Это коневоды Набули. С одним из них я знаком. Его зовут Тахир. Они едут в Ниневию, чтобы подобрать лошадей для колесницы наместника». «Надеюсь, ты прав». Мы спали по походному, втроем в небольшой палатке. В полночь я проснулся от смутного чувства тревоги. Ночь была ветреная, темная, беззвездная. Луна то и дело хоронилась за тучами. Тоскливо завывали собаки, схрапывали и тихо ржали лошади. Я вышел на воздух и осмотрелся, и тотчас заметил тень, мелькнувшую за соседней палаткой. Мое сердце забилось чаще, зрение и слух обострились, а рука легла на кинжал. Еще одна тень появилась и исчезла за другой палаткой, с противоположной стороны. Неподалеку у костра тихо разговаривали погонщики и 2 торговцев. Я пошел к ним, надеясь, что свет и люди придадут мне уверенности. Первые 10 шагов дались мне через силу. Пришлось перебороть собственный страх, похожий на тот, что испытывает ребенок, пугаясь темноты. Затем я почувствовал, как кто-то заходит мне за спину. Ни один, ни двое. Скорее всего, трое. Я обернулся и застал их врасплох. Коневоды на Були замерли вместе со мной. В 5 шагах. Обнаженные кинжалы в руках. Немного растерянные лица. Короткое замешательство. Пока справа из темноты не появился Тахир и их предводитель. Никто не произнес ни звука, и они просто переглянулись и двинулись на меня с 3 сторон. «Марзая!» – окликнул меня Марона от самой палатки. «Да, я здесь!» – громко отозвался я. Это остановило моих врагов. Первым повернулся и ушел предводитель. Следом за ним все остальные. Я пережил эту ночь, но теперь знал наверняка, что в следующий раз помощь может и опоздать. Днем Марона как мог успокаивал меня, говорил, что у него есть меч, которым он превосходно владеет, и рассказывал какие-то невероятные истории, как он один дрался против 3 воров, как схватился с волком, убил вепря и убеждал, будто сон ему не нужен вовсе. В отличие от брата, Диэла смотрела на ситуацию здраво. «Они дождутся, когда одного из вас сморит сон и вырежут нашу палатку. Так, что никто даже не услышит. А утром, как ни в чем не бывало, продолжат свой путь в Ниневию», — рассуждала она. «Не дождутся за несколько дней, убьют никого не таясь. После чего наместник объявит награду за их головы, но это уже ничего не изменит». Мне некуда было бежать. Негде было спрятаться, ни от кого было ждать помощи. Разве что от царской стражи, сопровождавшей наш караван. Но для них я был лишь одним из многих путешественников, чья жизнь ценилась куда меньше, чем товары, которые они охраняли. И все-таки стражники оставались для меня последней и единственной надеждой. «Диэла, что ты везешь в Ниневию?» – поинтересовался я. «Ткани для домашних купила немного, потому что хотелось подороже и получше. И 50 рабов. На рынке Хальпу они обошлись мне почти даром». Это было немного. Диэла довольствовалась малым. Продала вино, взяла серебро и домой. «Сделка была выгодная?» — снова спросил я. Вместо ответа Диэла сняла с пояса 2 толстых полных кошеля и, довольная собой, подбросила их на ладонях. А потом расстроилась, почти до слез, потому что, заглянув мне в глаза, поняла, на какую жертву я ее толкаю. «Думаешь, этого хватит, чтобы стража охранила нас до самого дома?» — выдавила она. «Если бы мы нанимали их в Хальпу или в Ниневии, тогда да. Здесь? Вряд ли. Но нам этого и не надо. Просто поверь мне и отдай на время это серебро в мои руки». Все те дни, что мы шли по пустыне, единственным развлечением стражи были кости. Как только серебро кончалось у одного, в игру вступал другой. Заканчивалось, у этого садился третий. Никто из них не отказался бы от соблазна раздеть одного из торговцев, которых они сопровождали. Едва мы расположились на привал, я взял Марона, серебро Диэлы и отправился к царской страже. Найти игроков было нетрудно. Еще проще оказалось разбудить в них интерес ко мне, когда я сказал, что ставлю на кон сразу 2 кошеля, полных серебра. Желающих ответить мне нашлось 3. Один из них, к моей радости, был сотником. «О, великие боги! Подарите мне хоть чуточку азарта. Холодного рассудка у меня хоть отбавляй. Ведь я не проигрываю в кости». Сотник, пунцовый от переполнявших его чувств, к полуночи стал самым большим моим должником и полностью созрел для переговоров. Тогда я отвел его в сторону, вернул все выигранное у него и у других стражников серебро и сказал, что вдобавок прощу весь долг, накопившийся за ночь, при условии, что я, Марона и Диэла будем под надежной охраной целые сутки кряду до конца путешествия. «Похоже, в Хальпу ты выиграл больше, чем смог унести. Я прав?» Подмигнув мне и своей удаче, сказал сотник, искренне радуясь, что удалось так просто выйти из крайне затруднительного положения. Люди на Були провожали нас до самой Ниневии, посматривая на нас издалека, как свора собак на свежее мясо, на которое не смели посягнуть в присутствии хозяина, захлебывались слюной, подходили ближе, рычали, но, получив пинка, поджимали хвост и поспешно прятались в кустах до следующего раза, пока голод не брал верх над осторожностью. Они так и остались голодными.